Первые послевоенные. Было это в 52-м. Лагерь располагался на берегу Истры. Поднимающийся от реки Луг, на самом верху двухэтажное деревянное здание, жутковатое по причине черноты стены своей одинокости. Жилые бараки стояли ниже, они были совсем новые, их не успели ни покрасить, ни пролифить. Сильно пахло сырой древесиной, смолой, земля вдоль стен была завалена стружкой. Должно от того, что воспитателей и вожатых не доставало, порядки там были вольные. Настолько вольные, что даже мы, дошкольники, состоявшие в самом младшем отряде, случалось, уходили в лес, благо забора не было, а лес начинался совсем рядышком и почему-то внушал нам куда меньше страху, чем мрачный короб, громоздившийся на вершине лысого и широченного во весь горизонт холма, хотя в дом тот нас водили до 4 раз каждодневно. Вблизи, правда, он не казался таким страшенным. Заметно было, что стены не черные, а темно-темно-зеленые. К тому же нас там кормили, а иногда еще и показывали в этом доме кино, но изредка. От бараков вид его производил гнетущее впечатление. Очень уж мрачным и безраздельным было господство этого предмета над всей видимой местностью. Если мы, мелкота, бродили поблизости, то ребятишки постарше хаживали и в удаленные леса. Скитания их стали со временем приносить плоды, и в лагере появились патроны, снарядные гильзы, оболочки гранат. Эти вещи именовались штуками, и в зависимости от ценности обменивались на 1 или 2 полдника. Выменив все свои будущие полдники на пригоршню автоматных патронов, я решил, что настала пора действовать самостоятельно, и тоже пустился в поиск. Старшие ребята рассказывали, что искать лучше всего в окопах, землянках и блиндажах. Конечно, все, что находилось в пределах моей досягаемости, было уже не раз проверено, однако перед теми, кто шустрил здесь прежде, я имел одно преимущество, то самое, благодаря которому дети находят деньги значительно чаще, чем взрослые. Я был ниже любого из них, а посему ближе к земле. Вот под ногами-то я и обнаружил однажды проросшую травой пулеметную ленту. Следующей добычей оказался ржавый винтовочный ствол. Когда, задыхаясь от восторга, я волок этот ствол к лагерю, неподалеку от меня послышались знакомые голоса. Это возвращались с охоты старшей. Нас разделял неглубокий, прятавшийся в бузине овраг. По сторонам его мы и шли. Я остановился. Во-первых, штука была тяжеловатой и требовалось отдохнуть. Во-вторых, ребятишки, попадись я им, вполне могли изъять ее у меня. Ствол, конечно же, стоил не 1 полдника. Они тоже остановились и о чем-то заспорили. Я, нет, я. Наконец, как будто поладили. И тут же с их стороны вылетело нечто похожее на камень, и через несколько мгновений на дне оврага так жахнуло, что я упал. Это была граната. Настоящая штука, не то что моя труба. В конце первой смены взрослые устроили праздник. Приволокли из лесу огромную ель, волокли, впрочем, лошади, взятые на прокат в ближайшем колхозе. Стаймя вкопали ее посреди лагеря, накидали под нижние ветки дровишек, облили бензином и подожгли. Более выдающегося костра я с тех пор никогда не видел. Вторая смена началась трагически. Вбивая в землю штырь для растяжки флагштока, подорвался аккордеонист. На другой день в лагере появились саперы. До обеда мы вообще не выходили за дверь. Еду сухим пайком доставили из черного дома солдаты. Но к вечеру нас пустили погулять на волейбольную площадочку, ограниченную красными флажками. Срочно началось сооружение высокой изгороди. Через несколько дней территория была очищена от лежавших в земле металлических предметов, а наши тумбочки, матрацы и тайники — от штук. Каждый вечер на той стороне реки гремели взрывы. Наконец лагерь огородили. За пределы разрешалось выбираться только в сопровождении взрослых, передвигаться лишь по тропинкам, обозначенным саперами. Так и шастали гуськом, шаг за шагом, а справа и слева — бечевки с тряпочками-флажками. Пообвыкли, боязнь стала таять, а тут еще малина поспела. И вот целый отряд 24 пионера, да с ними вожатая, свернул с тропки в малинник. Что же им, по 10-11 лет, она тоже девчонка? Почти. Очень уж ягод захотелось, наверное. В общем, разметало, не знали потом, что хоронить. Ночью пришла колонна крытых грузовиков, При свете фар началась эвакуация. Офицер, руководивший погрузкой, давал команды в Немчиновку, в Мытищи, в Подольск. Когда привели нас, он удивился. «Уж больно малы». 46-47 год, отвечала воспитательница, первый послевоенный. Заканчивали мы вторую смену совсем в другом лагере. Вместо бараков там были красивые терема, украшенные резными наличниками. Перед каждым теремом клумба, и целая бригада работниц во главе с садовником ухаживала за цветами. Только поблекнут ноготки, глядь, на их местах душистый табак цветет. Завянет табак, на его месте гвоздички. Были там и голубые ели, и даже свой сад с яблоками, и диковинно крупной малиной. Каждый вечер крутили кино, в каждый теплый день возили купаться на автобусе. Дорога шла мимо песчаного карьера, в котором работали экскаваторы. И всякий раз вожатая говорила нам: «Стройка коммунизма, смотрите и запоминайте». И мы смотрели и запоминали. Запоминали карьер, заливчик, справа автомобильный мост через канал, слева мачты высоковольтки, в небесах самолет, а над водой скользили паруса яхт. Все как на единообразных картинках, которыми в ту пору щедро украшались обложки журналов, коробки конфет и казенные помещения вроде железнодорожных вокзалов. Иногда, еще для пущей похожести, на воде появлялся глиссер, речной трамвайчик, а то и сам флагман московского пароходства, белоснежный двухпалубник Иосиф Сталин. Нас переполняло счастье, и казалось, что так будет всегда.